Перспективы. Что дальше? Знания уничтожают двух врагов благосостояния – риск и страх. Чарльз Джайвенс. Богатство без риска. Теперь вы знакомы с методами и стратегией, позволяющими изменить собственную жизнь и жизнь окружающих людей. После того, как вы закроете книгу, у вас будет две возможности. Вы можете ощутить удовлетворение от того, что узнали что-то новое, и продолжать жить, как и прежде. С другой стороны, вы можете предпринять целенаправленные усилия, чтобы изменить свою финансовую ситуацию и всю жизнь. Применяя изложенные в книге концепции, вы сможете сотворить чудо и сконструировать свою жизнь заново.